то и жизнь становится легче. Обед прошел без происшествий. У меня нет специальной диеты и я даже немного объелся, что хорошо нивелировалось здоровым, послеобеденным сном. Полдник тоже зашел как к себе домой, а потом я начал приводить свой план в действие. И только дурацкий случай, при пересечении проспекта Сталина, меня на несколько минут задержал от самоназначенного моциона. Иду, никого не трогаю, стараюсь перемещаться в тени, там гораздо прохладнее, потому что хоть и осень, но солнышко все еще жаркое, обгореть можно как нечего делать, а может и к дождю дело идет, парит как в духовке, организм сопротивляется такому насилию, пот, чуть ли не рекой, с меня течет, иду, короче, утираюсь полотенцем, по сторонам не смотрю, чего смотреть-то, это не то, мое время, когда от машин не продохнуть и надо крутить головой в разные стороны, чтобы не вляпаться в аварию, тут машины это большая редкость, но нашелся лихач, который чуть меня не сбил, еле увернулся от черного автомобиля. И еще неизвестно, кто из нас больше испугался, я или водитель. Машина поехала еще пару метров и остановилась. Оттуда вылез водитель, а мне разговоры разговаривать, ну прямо совсем не с руки. Я уже всеми своими мыслями лежу в тенечке и размышляю о вечном. Но водила повел себя как нормальный человек, поинтересовался моим самочувствием, предложил помощь, начал пихать мне в руку здоровенную бутылку с домашним вином. Короче, чувствовал, что он виноват и пытался как-то отдариться. А мне что делать? Я всеми доступными словами пытался отказаться, но куда там? Этого товарища было не остановить. Минут 15 мы стояли и переливали из пустого в порожнее. Я уже давно всех простил и был согласен забыть о происшествии навсегда. Даже эту бутылку забрал, чтобы все закончить, но водитель от меня не отставал. Наконец появилось третье лицо в нашем споре. Пассажир кое-как вылез из машины и направился к нам. Говорят, что все наши поступки давно прописаны где-то там наверху. Все наши действия предопределены и случайностей не бывает. Теперь, после того как я узнал пассажира, уже не знаю во что верить и на что опираться в жизненных вопросах. Пришлось сделать независимый вид и, как культурный человек, поздороваться с подошедшим. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Глава 14. Кручу бревно и одновременно, одним глазом, слежу за хмурящимся небом. Вообще-то, на территории санатория, как мне объяснили, подают звуковой сигнал, в случае штормовой погоды. И это, лично я, полностью приветствую. Техника безопасности это святое. И пофиг в каком месте и в какой организации, главное чтобы соблюдалось. Это вам любой прораб подтвердит. В этом санатории все должно быть отлично с оповещением отдыхающих. Но что-то я не слышу ничего похожего. А вот темное пятнышко, с южного направления, прямо намекает, что пора бы сваливать с этого пляжа. Эх, жаль, что не доделал комплекс упражнений. Но это лучше, чем попасть под ливень и шквалистый ветер. Несколько минут трачу, чтобы окупнуться в море. Мне идти недалеко, так что все успею. Сполоснусь пресной водой уже в санатории. Ладненько, пора бежать. Бревнышко аккуратно прячу в кустах акации, рядом с центральным входом. Фиг кто сюда полезет, проверено. Я и сам постоянно ругаюсь сквозь зубы, потому что без царапин, в этих колючих зарослях, не обходится. Зато надежно. С этим бревном, за прошедшие 3 недели, я уже сроднился и потерять его будет очень жаль. Можно сказать, что это эпическое бревно. Мне же Хрущев по личному распоряжению этот атрибут подарил. Забавно тогда, с этой аварией, получилось. Как сейчас помню. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Поздоровался я и протянул руку. Многое можно поставить в вину этому человеку, но одного у него нельзя отнять. Это умение подстраиваться к любой ситуации. Прям колобок фигов, да и внешность подходящая. Тот тоже умело всем зубы заговаривал и интриги плел, пока не нарвался. Вот и сейчас, в этой странной ситуации с дурацкой аварией, Хрущев проявил себя, как умелый политик. Я вообще не знаю, чего он завелся-то, чего прицепился. Никто не пострадал, машина целая, даже царапины маленькой нету, а про себя я вообще молчу. Единственное, что со мной произошло, это вспотел еще больше, чем раньше. Хотя, куда еще больше, я не знаю. И так весь мокрый от пота был. Короче, началось все с взаимных извинений, а закончилось походом на пляж, где я показал большому любителю кукурузы гимнастический уголок с инвентарем и волейбольную площадку, а заодно, в процессе разговора, посетовал на отсутствие привычного именно мне бревна, для личных занятий. Никита Сергеевич сразу же вцепился в эту возможность замять историю с аварией. Хотя, я еще раз повторюсь, по-моему, никакой аварии не было. Делать ему, наверное, нечего, вот и развлекается как может. Минут 10 ушло на уточнение размеров и материала, а потом я наконец-то остался один. Хрущев с водителем удалились, о чем-то бодро переговариваясь. Ну и слава богу, надоели оба, как пиндосы со своей демократией. До обеда следующего дня ничего не приходило. А вот потом меня вызвали ко входу, через дежурную по этажу. Когда я вышел на проспект Сталина, через боковой выход, то увидел водителя Хрущева. Он стоял в обнимку со светло-желтым бревном. Очень светло-желтым, почти белым. Что меня добило, так это его улыбка, дебильно счастливая с демонстрацией всех 32 зубов. Вот фигли он улыбится, я ему что, карандаш и клякса в одном лице, что ли? Или кто тут сейчас главный комик? В общем, он лыбу давит и бревно держит, а я пытаюсь вспомнить, как его зовут. Вроде вчера мы не представлялись друг другу, и как мне к нему обращаться. А впрочем, мы в Советском Союзе и тут, по идее, можно наплевать на все правила. Вот и я не стал долго думать, взял и поздоровался. Добрый день, товарищ водитель. Как дела у Никиты Сергеевича? У него все отлично. Не прекращая улыбаться, водитель протянул мне бревнышко, вот просил передать. Благодарю. Что тут еще скажешь? Я покачал деревяшку из стороны в сторону, перекинул на запястье с поворотом. Сделал несколько разминочных махов вокруг пояса. Да-с, чуток тяжеловато, а так вполне сойдет. Материал, не липа это однозначно. Что-то, что гораздо плотнее и тяжелее. Даже не представляю, что за древесина пошла на изготовление и еще порадовала отделка. Не полировка до блеска, а очень качественное ошкуривание. Это когда, даже, на ощупь все ровно, гладко, без шероховатости и, в том числе, пальцы не скользят. Это акация, безо всяких экивоков, неожиданно произнес водитель, ты не смотри на цвет, скоро она потемнеет и будет почти коричневая. Хитрое дерево, почесав затылок, ответил я, а я еще слышал, что акация ядовита. Это правда? Врут. Сразу, резко откликнулся собеседник, у меня кухонный стол из акации. Кстати, делал там же, где тебе это бревно шкурили. Так что не переживай, все с этой древесиной в порядке. Ну пойдем тогда, я вспомнил, что обещал показать упражнение и двинулся на пляж. Водитель не стал спорить и потихоньку пошел за мной, а я, прямо на ходу, пытался приноровиться к непривычному весу бревнышка. Тяжеловато, конечно, и баланс другой, но это не беда. Я думал переходить на новый вес, немного попозже. Но раз уж так получилось, то чего я могу сделать? Буду привыкать. Мой показ чуть не закончился конфузом. Жарища стояла неимоверная. Руки, да что там руки. Я весь вспотел, как конь скаковой после забега. Вот и выскользнуло мое бревно из ладоней. Хорошо, что народу рядом было мало, но все равно приятного было мало. Подумав, мы отошли на волейбольную площадку. Там уже водитель сам попытался повторить упражнение, что я показал. Нормально мужик подготовлен. Базовый комплекс сделал без проблем. Но на этом мы закончили. Базовый он, конечно, базовый. Только, в такую погоду, будь ты хоть кем, а вспотеешь обязательно. А ему еще Хрущева возить, где ни попадя, будет сидеть, нюхать и возмущаться. Нафига это надо? Вот и я про то. Расстались прямо на пляже. Я пошел купаться, а водитель помчался к автомобилю. Так вот и появилось это бревно у меня. Потом я, конечно, жалел, что не взял автограф у Никиты Сергеевича. А что, хоть какая-то память, но не будем о грустном. Воспоминания это, конечно, хорошо, но погода явно портится. Сколько времени всего прошло, а небо уже все свинцово-фиолетовое. Но на удивление ветра нет. Вид с площадки, что возле фонтана, в лучших традициях темного фэнтези. Все мрачно и контрастненько. Темное небо и почти черное море, белые росчерки тонких облаков, темная зелень деревьев и белые линии бордюров, белоснежные скульптуры вокруг фонтана и черная бронза чаши. Опять жалею, что не приобрел фотоаппарат. Снимки могли бы быть впечатляющие. Ладно, поспешу в корпус, а то у меня с плохой погодой не очень хорошие отношения. Было уже, только приехал, а буквально через 3 дня дождь зарядил. Какие тренировки в такую погоду? Бревнышко 2 суток в кустах мокло. Эх, вообще-то, все эти 3 недели погода вела себя нормально. Исключение составляли только те 2 дня, когда дождь шел. Но это был просто дождь, а сейчас, на Сочинское побережье, надвигается что-то более интересное. Слышал я, в свое время, что тут, по осени, даже смерчи бывают. И честное слово, совсем неохота это испытать на себе. А народец-то тут вокруг отдыхает ушлый. Все уже попрятались кто куда. Откуда только узнали о перемене погоды. Я, как бы, не самый последний заскочил в свой корпус. Слава всем, кто наблюдает сверху, не намок и не устал ни грамма. Можно спокойненько дойти до комнаты с уже новыми соседями понаблюдать за буйством погоды в комфортных условиях. А соседей-то и нету. Да и фиг с ними. Мне же проще. После того, как уехали трое шахматистов, ко мне подселили каких-то социопатов. Вообще некоммуникабельные товарищи. На контакт идут только по необходимости и то, если очень надо. Ну там с разными вопросами. А где лучше купаться? Или главврач не будет против, если я в город съезжу, и мне приходится терпеть. А что делать? Не все такие общительные, как я или те же шахматисты, бывают исключения. Подошел к окну. Тут на подоконнике лежит календарь на 1949 год. Каждый, кто проживает в этой комнате, старается отметить свои дни нахождения в санатории, как-то по-особенному. Я, например, указал стрелочками на 14 сентября и 7 октября, а между нами написал Калуга. Кто-то проставил рядом с числами галочки и на полях пометил, что галочка – это мужик с Кирова. В общем, кто как хочет, тот так и извернулся. Хорошо, что календарь большой, из разряда настенных, свободные поля широкие и пометок можно ставить много. Сегодня у нас 4 октября и мне осталось всего-навсего 3 дня. Не сказать, что время прошло даром. Я основательно поднабрал в весе. И это не пивной животик и не жир какой-нибудь, а вполне себе мускулы. А что, при таком-то питании и ежедневных занятиях до полного устатка сил. Мышцы растут, не успеешь глазом моргнуть, и это правильно, возраст такой. Рита офигеет, когда меня увидит. Но это-то ладно, а вот врачи меня замучили окончательно. Каждый день, а иногда и по несколько раз, меня простукивают, мнут, прослушивают и берут анализы. Только с их стороны я не вижу никаких подвижек. Постоянно одно и то же. Терапевт Цикалина, это которая главный физиолог, вообще меня хочет здесь оставить. Ей понравилось со мной, а точнее с моим организмом работать. Только я одного не могу понять, чего это она постоянно пишет, что лечение не дало результата. Это как? Я же себя чувствую хорошо. Непонятно мне это. А лечение это, процедуры разные и всеобщий распорядок дня, за эти 3 недели с небольшим, уже основательно приелись. Надоело, если по-другому сказать. Охота уже домой, в родную обстановку, где все известно и привычно, по Марго соскучился, по теще, по всем нашим ребятам. Витаса хочу увидеть. Хочу в конце концов на работу. Там жизнь, а тут, эх, мои душевные терзания и тоску по родным местам, прервала яркая вспышка и громкий бабах. За окном, ничего себе, здесь гром и молния, звездануло от души, так что аж стекла задрожали. А вспоминая всякие там законы физики, мы понимаем, что молния ударила где-то неподалеку. Вспышка сверкнула и гром прозвучал почти одновременно. Началось, тут же пронеслось в голове. Дальше все понеслось в стиле дискотеки 80-х. Молнии исполняли роль стробоскопов и цвета музыки, а гром шел за грохот ударной установки. Шум дождя и завывание ветра добавляло новых звуков к этому концерту. Мне из окна хорошо было видно, как деревья шатало порывами ветра. Вообще-то я уже такое видел, но это было в той жизни и совсем в другом месте. Но там такое буйство природы продолжалось от силы полчаса, а здесь, похоже, вся эта история надолго. Ни одного просвета в небе. Темень такая же, как будто поздним вечером, когда солнце давно скрылось за горизонтом, но ночь еще не вступила в свои права. Ужас и красота в одном месте. И я в качестве наблюдателя. Корпуса санатория строили настоящие спецы. Да и место было выбрано с умом. При всей силе ливня, я не заметил, чтобы где-то возникли заторы и вода что-то там сдвинула с места или образовалась огромная лужа. Картина, конечно, была завораживающая. От переизбытка эмоций у меня, как всегда, проснулся дикий аппетит. А что, так-то я, последнее время, стараюсь, чтобы тренировки заканчивались перед приемом пищи, а тут не получилось. Ливень помешал, но, как говорится, перекус никто не отменял. Пойду в столовую. Нифиг терпеть и слушать завывание пустого желудка. Бросил последний взгляд в окно. Мать-перемать, у меня просто больше других слов нет. В галерее соседнего корпуса стояла знакомая парочка. Те самые непонятные пенсионеры. Буквально, на несколько секунд они были видны, благодаря вспышке молнии. Потом, опять, сумрак скрыл их от взора Велора. Показалось, или нет, и что теперь делать? Всякое в жизни встречается, но это уже что-то за гранью понимания. Нет, может быть, они так же, как и я, просто приехали отдохнуть. А что, возраст подходящий, в конце концов, Конституцией Советского Союза гарантировано медицинское лечение. Почему бы и нет, но почему в тот же самый санаторий, и почему в тот же самый промежуток времени? Возможно ли такое совпадение? Я не математик, но и так было понятно, что вероятность такого близка к нулю. Надо успокоиться и все хорошенько обдумать. В столовой было шумно. Столько народу одновременно я не видел уже давно. Нет, так-то удивляться нечему. Все понятно и без объяснений. Тут же как, каждый подстраивается под свой график. Кто-то любит компанию во время приема пищи, а кто-то предпочитает покушать в одиночестве. Поэтому все ходят тогда, когда им удобно, но не выбиваясь из расписания столовой. И это с одной стороны правильно. А вот обратная сторона – это вот такой случай, когда погода испортилась и сидеть в своей комнате скучно. Народ идет в столовую, где не так страшно и всяко в толпе веселее. Мне-то пофиг, есть сосед за столом или нету, на аппетит никогда не жаловался. Погода напрягает, это да, все остальное ерунда. Было бы смешно, если моими соседями по обеденному столу стала бы та парочка, но нет, за моим столом сидели те же люди, что были в обед. Да и ладно бы, но мысли. Я себя чуть в катарсис не загнал, раскладывая все по полочкам и пытаясь найти хоть какое-то логическое объяснение появлению этой парочки пенсионеров. Когда еда закончилась, а народ стал потихоньку расходиться, я отказался дальше думать, как это вообще возможно, если нет ничего, никаких установочных данных. Нафиг напрягать мозг, если может оказаться так, что эта пара просто зашла на территорию санатория, чтобы укрыться от дождя. Но это, ведь, не убирает вопрос, чего они появляются там же, где я. Все, нахрям. Злой на себя, на погоду, на калужских врачей и вообще просто злой, я быстро зашел в свою комнату. Там присутствовали все мои невольные соседи. Разговоры с ними я разводить не собирался. Как они со мной, так и я буду поступать с ними. А что, за две недели, что они тут, мы ни разу нормально не поговорили. Поэтому я прошел к кровати и плюхнулся на нее, с большим желанием заснуть и проснуться только утром. Но вот только мой организм думал по-другому. Не могу заснуть и все тут. Еще и эти своими разговорами отвлекали. Постоянно. Бу-бу-бу с выработки. А его наградили. Да, ага. А я слышал, что один председатель колхоза своему внуку сделал большую приписку по выработке. Все колхозники были против, но ему удалось их как-то уговорить. Теперь наградили. Да ладно, вот и про что я говорю. Куда смотрит бюро комиссии партийного контроля? А я его знаю. Эти Горбачевы всегда такие были. И тому подобное. Эта знакомая фамилия меня окончательно выбесила. Спать расхотелось окончательно. Раз уж такое дело, то попробую поговорить, но на мои темы. А что тут еще делать? На улице, черт знает что творится. Соседи, какие-то засланные казачки, прячутся постоянно по углам и затрагивают в своих разговорах расстрельные темы, когда их никто не видит. Эти долбанные пенсионеры путаются под ногами. Дурдом БЛ, но поговорить надо. Поговорили. Заговорились так, что спать легли только под утро. Эта погода виновата. 100%. Что-то там в небесах случилось с давлением, и мы все резко захотели спать. Наверное, это распространенное явление, но со мной это случилось впервые. Дядьки оказались разговорчивыми, но очень осторожными. Поначалу я вообще говорил один. Потом, после кучи байк про стройку и строителей, лед недоверия был слегка растоплен. И мы, сначала, все вместе смеялись над, опять-таки, моими анекдотами. А вот после началась совместная беседа. И что интересно, про политику не было сказано ни одного слова. Утро среды 5 октября 1949 года порадовало переменной очень плохой погоды. На просто плохую. Дождь все еще шел, но уже как-то без фанатизма. Ветер тоже присутствовал и за рамки приличия не выходил. Иногда бывают порывы, что верхушки деревьев начинают раскачиваться, куда ж без этого, но это редко. Глядишь, к вечеру все успокоится, я по крайней мере на это рассчитываю. Можно будет сходить на пляж и заняться тренировкой, а пока только медицинские процедуры. До обеда время прошло по режиму. Меня мазали грязью и окунали в ванны с этой грязью, потом смывали эту же грязь из шланга, еще мяли малоизвестным способом массажа, грели мой живот электрогрелкой, ну не знаю как эта хрень называется, а на спину клали не очень горячие булыжники. Весело было, на обед я шел счастливый. А что, больше у меня, на сегодняшний день, никаких процедур не назначено. Сейчас наемся до умопомрачения и буду спать. Восполнить ночные бдения просто необходимо. Хоть вопросы о политике мы не поднимали ночью, но про Горбачева я уточнил, невзначай и мимоходом. Похоже, что это и есть тот самый любитель пиццы и гамбургеров. Чудак на букву «М» и с пятном на голове. Вопрос-то действительно спорный. Как 17-летний пацан, работающий помощником комбайнера, мог намолотить столько зерна? Это ведь нереально. Мы, все собравшиеся в комнате, не знали и даже не догадывались, как там это было на самом деле. Но то, что никто не верил в такое, это точно. Я вообще не разбираюсь в комбайнах, если это, конечно, не кухонный. Но и то понимаю, что такого быть не может. Соседи больше меня знают про это и тоже сомневаются. Ладно, потом подумаю на эту тему. Послеобеденный сон – это отличная идея. Надо узнать, кто такое придумал, и при случае пожать ему руку. Вроде всего ничего 2 часа, а выспался как младенец. И похоже, меня не будили специально, потому что соседей опять не было на месте. Вот, блин, штирлицы недоделанные. Куда они могли пойти в такую-то погоду? Если только где-то рядом, в соседней комнате зависли. А что, все может быть. Погода не изменилась, все та же хмарь и морось. Море вообще угольно-черного цвета, на фоне серого неба. Но это понятно, оно и по названию «Черное море», так что тут ничего не поделаешь. Название оправдывает картину. А мне-то что делать? Мне тренироваться надо, между прочим. Да и пошло все. Сдвинул все лишнее в угол и на освободившемся месте стал заниматься. По-своему. Так как мне надо, так как получается, исходя из места пребывания. Я в этом времени уже научился не рассчитывать на кого-то и пользоваться тем, что есть под рукой. Отжимание, планка, приседание, бег на месте и бой с тенью, чем не разминка. Вот и хорошо, кто понимает. Когда пришли соседи, я уже взмок. Поэтому моя реакция была не столь бурная, будь это в спокойной обстановке. Все они были, как бы выразиться покультурнее, немного побиты. У одного багровел синяк аж под 2 глазами, у другого ссадина на всю щеку и нос распух, третий еле двигал разбитым напрочь губами. Про одежду скромно умолчу. Мало того, что грязная и мятая, так еще и в некоторых местах порвана. Делать нечего, пришлось выслушать этих тихушников, чтобы иметь представление о том, куда не надо ходить во время послеобеденного сна. Балбесы, что еще можно сказать? Банальная ситуация. 3 мужика не знали, чем заняться, и решили выпить. В санатории это под строгим запретом, между прочим. Но тут собрались люди, воевавшие, и знали, что запрет – это дело такое, не для всех обязательное. Если незаметно и понемногу, то почему бы и нет? Кто заметит, если аккуратно и не выходя из комнаты? Вот и поперлись под дождем в город за выпивкой. Сначала поймали такси. Там тоже водитель, видимо, любитель выпить был. Он им и посоветовал сходить на рынок. Там, типа, вино лучше и дешевле, чем в магазине. Они и пошли. Балбесы, я это уже говорил. Денег у всех было нормально, для отдыха. Тут еще перед друг другом решили повыпендриваться. Начали банкнотами размахивать и пробовать вино, перед тем как купить. Дальше больше. Купили не 1 бутыль, а 3, и решили это дело обмыть. Зашли за угол, а там беседка. Расположились поудобнее и приняли понемногу. А дождь не прекращался ни на минуту. Народу возле беседки почти нету. Если пройдет какой-то одиночка, то, и то редко. Приспичило кому-то по-маленькому, он и не стал стесняться и далеко отходить. Благо, что рядом кусты какие-то были. Там решил все свои проблемы. Кто-то из местных увидел и попенял словами, немного. Зацепились языками и понеслось. В общем, отбуцкали этих любителей выпить, по полной программе. Хорошо, что деньги не отобрали. А я всегда говорил и говорю, что выпивать надо дома в хорошей компании под хорошую закуску. Будет им уроком. Хотя, в таком возрасте, это уже поздно. Пока поговорили, наступило время ужина. Мужики, по одному успели побывать в душе и привести себя в более-менее нормальный вид. Синяки и ссадины никуда не делись, но хоть так-то и то уже результат. Не кстати напомнила о себе погода. Ливень усилился, а гром с молнией опять засверкали и загромыхали. Настроение идти в столовую убавилось. 2 вообще отказались, мотивируя все стеснением и внешним видом. Я не спорил и не доказывал, что это необходимо. Люди взрослые, им виднее. Но, сам для себя решил пойти чуть попозже. Неохота сидеть с толпой народа. Может, разойдутся за это время, а я пока погожу.